Глава 7. О том, как беглецы отношения выясняли. Гард стоял между стражниками и эльфийкой, а в глазах все плыло, как будто в зал трактира заполз густой туман, наполненный мороками. Воин не был уверен в том, что сможет сейчас защитить свою спутницу, но и отходить не собирался. Стоять было тяжело. Боковым зрением он видел последствия своих недавних действий. Мужчина не помнил, как убивал, но был уверен, что сделал это именно он. Такое случалось очень редко, но каждый раз виновник был один. Голова работала очень скверно. Гард с трудом разбирал слова, и еще сложнее было уловить суть разговора. Достаточно много времени прошло, пока воин понял, что беспутный рыцарь все-таки уладил вопрос, и им ничего не грозит. Только после этого Гард сел обратно на стул, положив клинки на стол перед собой. Девушка села рядом, воин не мог ее рассмотреть, но на подсознательном уровне чувствовал страх и беспокойство. Потом был долгий разговор рыцаря со стражей, за ним обед, который, несмотря на жуткий голод, совсем не лез в желудок. А после Гарду помогли подняться на второй этаж и отвели в комнату, где уложили на кровать. На какое-то время разум воина погрузился во тьму. Очнувшись, мужчина осторожно осмотрелся одними глазами, не вставая и даже не поворачивая головы. Комната довольно большая по меркам такого заведения. Деревянный потолок и стены. Судя по освещению, окно находится за изголовьем кровати, а на улице уже вечереет. Опасности не ощущалось. Гард сел и осмотрелся лучше. Из мебели в комнате был небольшой деревянный стол, пара табуреток и две кровати. На второй сидела эльфийка, обеспокоенно глядя своими глазищами на воина. «Прожечь пытаешься или заморозить?» – хриплым голосом поинтересовался он. Девушка смущенно отвела взгляд в сторону и покраснела. «Да хватит уже краснеть по поводу и без. Не ребенок же. Или...» Гард задумался. «А на самом деле, сколько тебе лет? Я понимаю, что вопрос неприличный, но мне важно знать, кто таскается за мной». Девушка покраснела еще сильнее, но все же ответила. «Через год у меня должна была состояться инициация. Я почти совершеннолетняя». «Хоть что-то радует. Хотя какая мне разница? Все равно твой возраст ничего не меняет. Взрослая или ребенок. Лишь бы дурочкой не была». Эльфийка взглянула на человека, и в глазах ее блеснули искорки гнева. «Злишься? И на что?» – хмыкнул Гард. «Меня вон куда занесло, из дома родного выгнали. Пару раз чуть не убили. На кровную месть нарвался. А все из-за тебя. Не находишь?» Мирель вновь опустила глаза, а Гард тем временем обнаружил на левой руке повязку из пропитанной кровью белой ткани. «Твоя работа. В смысле, повязка?» Девушка кивнула. «А что под ней?» Гард попробовал растопырить пальцы, поморщился от боли. «Глубокий порез. До кости. Ты поймал клинок рукой. Здесь нет трав, а колдовать без твоего согласия, да еще и в присутствии посторонних, я побоялась». «А кто здесь был посторонний?» Скинув бровь, поинтересовался воин. «Трактирщик и Лоренс привели тебя сюда. Сам ты был не в состоянии ходить. Потом мне удалось уговорить их уйти, чтобы ты смог спокойно отдохнуть». «Или чтобы избавиться от назойливого парнишки», сощурившись, уточнил Гард. «Не без этого», стянув шею, ответила девушка. Было видно, что поведение рыцаря вызывает у нее недоумение и опаску. «Но теперь никого лишнего нет. Пробуй». «Что пробовать?» удивленно спросила эльфийка. «Колдовать. Ты сказала, что умеешь колдовать. Вот и пробуй». С этими словами Гард протянул ей раненую руку. «Я такого не говорила», замотала головой Мираэль. «Как так?» – возмутился воин. «Ты только что сказала, что побоялась колдовать при посторонних». «Да, говорила, но это не значит, что я умею». «Это еще как может быть?» Гард даже подался вперед от удивления. «Я...» Эльфийка густо покраснела, затем набрала легкие побольше воздуха и, зажмурившись, почти прокричала. «Я плохо училась, но я могу попробовать. Но может не получиться. Не открывая глаз, вся сжалась, как будто в ожидании наказания. Со стороны это выглядело невероятно мило, и даже возникло желание подойти и по-отцовски ее обнять. Но Гард не стал этого делать, а лишь снова протянул руку и без какой-либо иронии спокойно сказал. «Если не пробовать, то никогда не получится. Главное, руку совсем не испорьте, но если немножко хуже сделаешь, не обижусь». Девушка недоверчиво посмотрела на человека, но, поняв, что он не шутит, вскочила с кровати и, подтащив Гарду одну из табуреток, уселась и принялась разматывать повязку. «Кровь уже запеклась, будет больно. Я попробую смягчить боль, но...» Гард прервал ее. «Сосредоточься на том, что делаешь. Я привык терпеть боль. Не оправдывайся, а просто попробуй». Мираэль с искренней благодарностью посмотрела воину в глаза, затем кивнула и продолжила разматывать ткань. Когда оставалось несколько слоев, намертво прилипших к ране, девушка закрыла глаза. По выражению лица было видно, что она что-то пытается вспомнить, и вот уже сознание Гарда баюкает произносимое, нараспев ее чарующим голосом, заклинание на незнакомом языке. При этом девушка осторожно отрывает пропитанную кровью ткань от ладони. Воин не чувствует боли. Сейчас он слышит только прекрасную песню, которая забирает все его внимание. Но спустя несколько мгновений песня закончилась, и в сознание Гарда ворвалась пульсирующая боль, исходящая от руки. Стиснув зубы, воин посмотрел на свою ладонь. Ткани на ней больше не было, зато была глубокая кровоточащая рана. «А ты уверена, что уже не надо петь?» – сквозь зубы процедил человек. «А сейчас еще болит?» – широко открыв глаза, спросила эльфийка. «Какое милое создание!» – подумал Гард и утвердительно кивнул. «Прости, пожалуйста, но я не знаю единых песен исцеления и обезболивания. Только от боли. А сейчас рану надо заживить». Воин еще раз утвердительно кивнул. Мираэль осторожно провела своей ладошкой по ране и снова запела. Но ничего не произошло. Девушка несколько раз меняла мотив и слова песни, пока ладонь Гарда не начала излучать мягкий свет. Обрадовавшись успеху, эльфийка сбилась с ритма, и свечение угасло. Собравшись с мыслями, Мираэль начала петь сначала, на этот раз с закрытыми глазами. Гард решил, что это для лучшей концентрации, а сам наблюдал, как в неярком теплом свете запекшаяся кровь отделяется от ладони и растворяется в воздухе. Кровотечение прекращается, а молодая кожа начинает расти прямо на глазах, заращивая рану. При этом начался такой сильный зуд, что воин с трудом сдерживал желание почесать руку, а вот боль почти ушла, отдаваясь лишь тупыми отголосками от зуда. Песня была красивая и гораздо дольше первой. Когда эльфийка замолчала, ладонь Гарда перечеркивал лишь свежий шрам. Девушка открыла глаза и вопросительно посмотрела на человека. Тот сперва растопырил пальцы, потом несколько раз сжал руку в кулак и сказал: «А те, кто хорошо учится, залечивают моментально и без дикой чесотки?» «Я не знаю», – снова отводя взгляд в сторону, ответила девушка. «Ну и ладно», – сказал Гард. «Не в этом сейчас главный вопрос, не в других. Думаю, что в сложившейся ситуации, особенно с учетом наличия относительно спокойной обстановки, нам нужно поближе познакомиться. А то носимся непонятно от кого и непонятно куда, не зная с кем и зачем. Непорядок. Так что начинай, а я буду внимательно слушать». Эльфийка поерзала на табурете, собралась с мыслями и заговорила. «Да нечего особо рассказывать. Родилась в окраинной деревне, в самой обычной семье, без каких-либо выдающихся перспектив на будущее. Росла, училась кое-как, ничем среди сверстников не выделялась, разве что наказывали часто за запрещенные книги». «Девчачьи романы? По принцев романтиков, что ли?» Девушка покраснела и ответила: «Угу. В моем положении основная перспектива – травница или целительница. И все в той же деревне. А хотелось чего-то большего. Ну а потом на нас напали люди. Много злых и жестоких людей. Никого не жалели. Сожгли деревню. Убили почти всех жителей. Часть забрали в рабство. Всю дорогу в свои города издевались, как могли. Страшно вспоминать. Всех пленниц, кроме меня, продали по пути в твой город. Мне сказали, что я буду новой игрушкой у богачей. После такой новости я уже не хотела жить. Все надежды растаяли. Пробовала наложить на себя руки, но не успела. Словили и связали. Вели дальше под постоянным присмотром. Я тогда почти сломалась. Еще бы чуть-чуть и все. А тут ты появился. А с тобой надежда на спасение. Тогда мне было уже все равно, куда и с кем бежать. Лишь бы не в тот поганый притон. Ну, вот и все. Внимательно слушая, Гард наблюдал за тем, как лицо девушки мрачнеет с каждым словом, а на глаза наворачиваются слезы. Разум воина начала окутывать тупая ярость, порождая желание вернуться и разнести злополучный притон до фундамента, а его хозяев и клиентов передушить. «Вот только я, видать, обманул твои ожидания. Ни коня, ни титула, ни, опять же, перспектив на будущее». «Чушь!» – скинулась девушка, вмиг оправившись от уныния. «Ты единственный человек, которого я не интересую в качестве игрушки». Гард вскинул бровь в невысказанном «Да ну!» И Мираэль испуганно отшатнулась. А воин продолжил. «Я не привык врать, поэтому скажу честно. Ты слишком хороша, и надо быть ненормальным, чтобы не проявлять к тебе интерес. Уверен, ты даже среди эльфов была в числе первых красавиц. Что уже говорить о городских женщинах, у которых красота, если и есть, то ее не видно под слоем грязи. А моего интереса ты могла не замечать, потому что у меня не было времени его проявлять, не так ли?» В ответ девушка в безграничном удивлении посмотрела на спутника и спросила: «Ты хочешь сказать, что ничем не отличаешься от других, и у тебя просто не было времени начать со мной играть?» Далее невольные спутники около минуты молча смотрели друг на друга. Эльфийка в ожидании ответа, а воин просто любуясь ее лицом. После Гард все же прервал молчание. «У тебя очень красивые глаза». «Правда?» Девушка растерялась от такого ответа и непонимающе захлопала ресницами, а потом едва не подскочила на кровати. «Издеваешься, да? Я права, и вы, люди, все такие!» «Тихо!» – по слогам произнес Гард и жестом велел Мираэль сесть обратно. «Никто над тобой не издевается, и в отношении меня можешь быть спокойна. Я не знаю, кто я, но с уверенностью могу сказать, что сама моя суть – подсознание – не даст причинить тебе вред. Когда я смотрю на тебя, одинокую и беззащитную, то единственное желание, которое у меня возникает, так это защитить тебя от окружающих». Глядя на воина с подозрением, эльфийка осторожно спросила: «Как это не знаешь, кто ты?» «Очень просто», – Гард пожал плечами. «Нету воспоминаний о том, что было раньше. Я помню последние 2 года, а что было до них – нет. Из прошлого проявилось умение драться. Еще некоторые знания всплывают в памяти сами собой, когда я в них нуждаюсь. Например, с недавних пор я вспомнил множество видов оружия, классификацию и способы применения. Возможно, я был оружейником или воином. На кабацких посиделках я внезапно начал проявлять глубокие знания по жителям преисподней. Наверное, я был раньше демонологом. Так-то. Какие-то отрывки проявляются время от времени, но где и когда я это изучал, где жил, кем был, не помню». Девушка молча слушала, вновь широко распахнув свои зеленые глаза, в которых Гард, казалось, мог смотреть вечно. «И что, совсем никаких зацепок? Совсем-совсем?» Мираэль подалась вперед в ожидании ответа. «Ну, как сказать? Есть кое-что, но мне не хочется об этом говорить», – нехотя ответил воин, отведя взгляд в сторону. «Нет, ты расскажи!» – возмущенно вскрикнула эльфийка. «Я тебе все честно рассказала, и ты расскажи!» Мужчина испытующе посмотрел на свою спутницу, почесал бороду, покивал каким-то своим мыслям и начал рассказ.